микрофона снова банда из трех музыкантов. Взяв за основу правду, мы пишем свои баллады. Разные взгляды, но дружище, не впадай в припадок. Когда на одном бите разносортные заряды, мы строим баррикады, мысли стремясь вы с местом, не загоняя себя в рамки. Стиль становится ребристым, извилистый, уверенный, ни на кого не похожий. Бывает продирать до дрожи, так что будь осторожен. Выглядит строже, не безнадежен, так расположен. Где утревожен, скинь толстокожий, силы приложит, готов уничтожить. Давай приумножим, просто похоже, не сразу поможет, но в деле надежен, внутри темнокожий. Все я изложил, теперь мы продолжим. Каминора кружим, чужиноград, скирплак, мы делаем его живым, оживляя каждый так. Срывая чердак, я внутри чердак, мы словесный резак. Рисую зигзаг, вперед за шагом шаг, поднимая выше свой флаг. Я раскрываюсь для вас, я цветок, по весне МС. Это славит МС, как поснежник через снег. Бежать себе не стоит, что растет внутри. Ожидается распад, три тебя внимательно смотри. Я доволен раскладами, что меня окружает. Плотно держая себя в каждой, по-плотному вникая. Буду топить на сцене, даже до нескольких голов. Хип-хап, ван-лоп, мюзик, фулл-эп, сто пудов. Зло ногой в рот, зной долой с дырок. С гор слез, знак, что давно перешли порог. Мысли оседают слоями, появляется слог. Каминора, семья, мы рэп, слет. Вас прет и нас прет. Выезжает так очень плавно, йо. Этот мэн мультитрэп, этот мэн странный. Выезжает так, одной ногой в канаве, очень плавно. Знаем, что тут самое главное. Ловите в голову смеси, тут жесткий прессинг. Голубу не мрамор, значит не стоим на месте. Я через года принес это сюда к вам, доктор Харт. Я дам пропах, муза, я дам пропах. Не зайду, не за быструю езду, не за дурь, как вытели, но не задуть. Удары пита с голосом пропитали дела. Нет, ты видан, да, я видан, да. Эти мастера жгут огни, рвут стилем. Разные связаны с музыкой, с пастою в пыли. Прыгай, строгий, как очередь пуль. Танцуй, танцуй, танцуй. На районе редко видать от ГД, где туса на степец косять. Но можешь угадать вкусы музыка уличных мотивов. Может быть противно, лучше тут противом. Личность и строптивость.